Деды наши ныне вышние, деды наши ныне слышимы, сердца в открытии, души в объемностях, голос вящий теперь без тонов, без притязаний, а каемы и окраины, вдосталь размаху огненному, круг во поясе да во всхождениях, ипостаси окрепшие, корни уплотненные, рода в сообщениях меж собой да и нами, здесь предстоявшими. Зима наступающая, холода во внешнем, а на внутреннем ныне порубежье родного края, отчего дома, земли державного строя, песнь звучащая, это струна родовая, да прородины истинности слога.